Часть 5. Замочная скважина явно только что была на внутренней стороне двери, но в какой-то момент она исчезла. «А, тогда как же мы откроем эту дверь?» Запнулся Райнер, голос прозвучал с другой стороны двери. Это был знакомый мужской голос, умный, слегка довольный голос. «Ау, Райнер Кун с другой стороны двери. Как бы ты ни крутил ручку, это бесполезно. Замок этой двери сделан по-особому. Ты должен знать об этом. Я напоминаю вам об этом в знак доброй воли». «Сказал мне только сейчас?» Райнер нахмурился. Если это было ранее, это было воспоминание, появившееся не так давно. Разговор между солдатами, которые преследовали их ранее. «О, никого нет? Могли ли они вторгнуться в кабинет?» «Нет, это невозможно. Я слышал, что замок этой двери сделан по-особому. Могли ли они побежать в другое место?» «Эй, не говори мне, что третий солдат...» «Верно. Это был ваш господин. Сион встал сама». После того, как Сион сказал это шуточным тоном, он тут же использовал свой спокойный голос, чтобы сказать. «На самом деле вы оба припозднились с возвращением. Я так устал ждать. Тогда, начиная с этого момента, мы будем безумно работать, чтобы разрешить навалившуюся на нас работу на одном дыхании». Но Райнер проигнорировал эти слова, сказав. «Эй, Феррис, твоему мечу не составит никаких проблем справиться с этой дверью, верно?» Она тут же кивнула. «Конечно! Давай выбираться!» Она обнажила свой меч, но в этот момент Сион использовал магическое проклятие большой силы. «Я использую 10 наборов данга, чтобы купить Феррис!» Спустя секунду обнаженный Феррис меч лег на шею Райнера. Феррис сказала. «Мне жаль, Райнер. Я ничего не могла с этим поделать». «Что значит, ты ничего не могла с этим поделать? Ты предала? Подожди, нас пытаются разделить. Это... Хорошо, Феррис, я куплю тебе 11 наборов!» Едва Райнер закончил говорить, а Феррис уже развернулась к двери, нацелив на нее меч. «Чёрт возьми, Сион остал! Ты думаешь, все еще можешь доминировать?» «О боже, подожди, Феррис. Райнер со всеми его ресурсами для покупки данга, и я со своими... Какая из сторон, по твоему мнению, может купить больше?» «Прости меня, Райнер!» Это было легко. Меч Феррис легко качнулся в его направлении. Райнер воскликнул, затем рухнул на землю. Как будто насмехаясь над Райнером, попавшим в такую ситуацию, голос дьявола прозвучал с другой стороны двери. «Ха-ха-ха-ха! Простой крестьянин все еще осмеливается идти против власти государства. Ты действительно слишком безрассуден, Райнер Людкон!» Райнер рухнул на землю и застонал. «Ах, ты тиран! Действительно делаешь людей на 100% несчастными!» Сион использовал свой обычный звонкий голос. «Эй-эй! Говорить, что такой, как я, на 100% искренне молодой человек, делает людей несчастными? Люди будут в ярости!» «Твоя фальшивая искренность приводит людей в ярость!» «Ау, неужели это так сводит с ума?» «Это сводит с ума!» Повторил Райнер. Сион непринужденно засмеялся с другой стороны двери. «Ха-ха-ха, понимаю. Но, Райнер, я могу сказать кое-что?» «А? Что?» Сион вздохнул с другой стороны двери. «Я тот, кого ты сводишь с ума!» Крикнул он. Его голос был настолько громким, что это ввергало в шок. На что Райнер не мог не ответить. Что-что? Но Сион продолжал. «Почему ты вернулся? Ты хотел, чтобы Роланд защитил обладателей проклятых глаз? Предавая меня снова и снова, но возвращаясь с глупым смехом, потому что тебе нужна моя сила? Думаешь, я прощу тебя?» Сказал он, на что Райнер потерял дар речи. Все так и было. В этот момент Феррис... «Эй, Сион!» Говоря такое... Но Райнер остановил Феррис. «Нет, хватит, Феррис. Это правда. Да, это так. Я вернулся, чтобы использовать Сиона. Эх, конечно, он рассердится». Но когда Райнер так сказал... Бах! Прозвучал звук пинка о дверь. «Сердит? Я? Я был бы зол, потому что ты бы использовал меня? Ты... Действительно, перестань шутить! Я злюсь из-за твоего отношения! Разве не очевидно?» Голос Сиона дрожал, и в нем все еще читался намек на гнев. Голос, несущий гнев, и в то же время несущий намек на грусть. Затем, безответственно не понимая этого, как ни в чем не бывало, покидая меня... «Почему ты не обсудил это со мной, прежде чем не смог разобраться в этом? Если тебе было больно, почему ты не сказал, что тебе было больно? Тьма в наших сердцах из-за непонимания и постоянного предательства. Как мы можем знать? Если ты хочешь жаловаться, тогда жалуйся. Если ты хочешь плакать, плачь. Или что это? Ты не можешь мне сказать? Разве мы не лучшие друзья? Отвечай мне, Райнер Лёд!» Сказал он. На этот раз Райнер действительно потерял дар речи. Он был слишком глуп. Думая, что он монстр, и поэтому он должен быть один. Было явно много рук, протянутых ему, но он причинял им боль и сам страдал от одиночества. Сбегая, всегда раня других, в конце концов он заставил Сиона, который вечно раздражал, был высокомерным и уверенно улыбался, так сердиться, что его голос дрожал. О чем я думал до сих пор? Что Сион еще раз примет меня, того, кто является монстром-обладателем Альфа-Стигмы? Что он примет других обладателей проклятых глаз? Другая сторона — это Сион, тот король-герой, который думал о других, как о дураках. И у него уже был ответ. Райнер посмотрел на дверь и сказал. «Ты — лучшие друзья. Ты не смущаешься, говоря такое?» Сердитый голос сразу же прозвучал с другой стороны двери. «Конечно же это смущает. Поэтому я запер ее. Я бы не смог сказать это лицом к лицу». «Нет, я чувствую, что если это смущает, тогда такого рода вещи не нужно говорить». Но Сион перебил Райнера. «Да, это верно. Обычно мне не нужно говорить такое, но если я не скажу это обладателю Альфа-Стигмы, он немедленно скажет что-то вроде «Я не могу больше доставлять тебе беспокойство» и сбежит из дома». «Стой!» Игнорируя крик Райнера, на этот раз это была Феррис, которая стояла рядом с ним. «Не только это. Этот человек еще сказал «Я...» «Эй, ты, мы разве не договорились не говорить об этом?» Феррис посмотрела на Райнера. «А, договорились? Ты помнишь? О миллионе Данго!» Она быстро подумала об этом, затем хлопнула в ладоши, будто сразу же вспомнила. «А, о продаже твоих органов. Это оно?» «Да, это оно!» «Так, мы договорились об этом. Извини, Сион, давай поговорим об этом в следующий раз». «Какой следующий раз?» Закричал Райнер, но Сион, который находился по другую сторону двери, сказал. «Не говорите мне, что это оно. В докладе Люка я, если я продолжу жить... А-а-а!» В этот момент Райнер издал странный крик и умер. Ему было всего 19 лет. Но дьявол продолжал. «И это очень меня тронуло. Я не думал, что Феррис скажет это. Если ты умрешь, мне будет одиноко». Но на этом он замолчал. Серебряный свет, который не увидишь невооруженным глазом, разрубил дверь на куски в доли секунды. Дверь была начисто разрушена. Но Феррис не остановилась. Она протянула меч через порог. «Если ты продолжишь, я убью тебя», — сказал этот холодный голос. «Райнер, убей его! Убей его!» — сказал он, выглядывая из комнаты. С другой стороны двери стоял мужчина, король этой страны, король этой империи Роланд. У него были элегантные серебристые волосы, непоколебимые острые золотые глаза. Сион остал. Люди называли его королем-героем. Король-герой, покончивший с предыдущим королем-тираном, спася Роланд. Монарх, который спас страну, принеся свет в Роланд в момент отчаяния. Все думали, что до тех пор, пока он будет королем, проблем не будет. Слухи на улицах заключались в том, что у него были все качества истинного короля. Интеллект, умственные способности, харизма, талант, внешний вид. Он был идеальным королем, он был лучшим королем, но это была ложь. Райнер знал, этот человек не был идеальным королем, он был дьяволом. Высокомерный человек, который думал, что без него ничего нельзя сделать. Неся маску искренности, он всегда делал то, чего Райнер не любил, ради своего счастья. И несмотря ни на что, он был настолько самоуверен, что это раздражало. Сион улыбался. Пальцем он слегка приподнял меч у своего горла. «Ау, из-за того, что только что случилось, 10 магазинов Данго будет разбито. Феррис, похоже, ненавидит Данго. Так что это не важно?» Эти слова, казалось, оказали огромное влияние на Феррис. Ее меч упал на землю. Но Сион не остановился. Он вошел в комнату и увидел Райнера, который был на земле. «А черт возьми, очень умно сейчас вздремнуть. Потому что с этого момента мы будем действительно слишком заняты для этого. В следующий раз, когда ты сможешь поспать, наступит через 5 лет. Эй, не спать в течение 5 лет, так и помереть можно!» «Мои соболезнования». «Это не смешно!» «Забудь об этом. Если я действительно хочу, чтобы ты не спал 5 лет, кричать бесполезно. Кстати, посмотрите. Вы видите эти кучи документов на столе? Это ваша работа на этот месяц? Просмотрите их сегодня». Райнер посмотрел на документы, разбросанные по комнате. Работы, которые они должны выполнить в этом месяце, они должны просмотреть все это сегодня. Но количество документов должно быть около 1000 штук. Как это возможно? Это возможно. Если вы закончите работу над этими документами в этом месяце, те 10 магазинов Данга, о которых я упоминал ранее, могут быть сохранены. Вы мотивированы? Внезапно Ферри стала очень энергичной. «Аж горю! Это не имеет никакого отношения ко мне!» Но этот крик никто не услышал. «Дьявол!» Он думал, какой идеальный король, какой совершенный и безупречный король. Все были обмануты. Этот человек... Но внезапно... «Замечательно!» Сказал дьявол. Райнер посмотрел на Сиона. По какой-то причине у него была слегка грустная улыбка, которой не хватало уверенности. «Добро пожаловать! То, что вы смогли вернуться... Это действительно здорово. Нежный голос. На это Райнер испытывал отвращение. Действительно, как такое может быть, чтобы этот человек был идеальным королем? Он был таким злобным внутри. Он был так слаб, и его лицо выглядело так, будто он вот-вот расплачется. И он принял запрещенного альфа-стигма-монстра и сказал что-то вроде того: «Как здорово, что вы смогли вернуться». Это было слишком по-идиотски. Если он продолжит быть идиотом, он не сможет управлять страной. Он беспокоился. Поэтому Райнер отвернулся от Сиона. Он не хотел, чтобы кто-то видел, что у него такое же выражение лица, как и у этого идиота. «Собираешься добавить... Всё в порядке. Всё в порядке». Этот идиот сказал это 2 раза. «Я собираюсь побеспокоить тебя вновь». Сион вернулся к своему обычному уверенному голосу. «А... Добро пожаловать обратно в Роланд», — сказал он.